Эпилог. Сломать можно любого человека. Для этого нужно лишь время и профессионализм палачей. Одних ломают физически, через боль. Люди настолько не хотят испытывать болезненные ощущения, что готовы делать все, что угодно, руководствуясь лишь животным инстинктом самосохранения. К другим нужен особый подход, через психологию, убеждения, хотя и тут не обходится без физического насилия. Джон Спенсер мне сразу показался человеком, который долго будет терпеть, сопротивляться. Он был психически устойчивым. Поэтому я был рад тому, что именно над этим англичанином, оставленные мной в Петербурге люди, когда я еще был в Швеции, решили провести эксперимент. На самом деле, модератора русского заговора зовут Ричард Бетфорд. Просто эта фамилия достаточно известна в Англии, вот и не захотел агент ею светить. 10 дней на грани выживания Бетфорду вводили героин. Опасное дело, могли устроить и передозировку, а убивать англичанина нельзя. Он важная фигура, его еще общественности предоставлять. Так что новомодный шприц по чуть-чуть вводил в вену англичанина наркотик. «Ну что, на стенку еще не лезет?» — спросил я у Карпа, когда пришел в подвал проведать главного, правда пока единственного заключенного в моей домашней тюрьме. «Нет», — отвечал возрастной казак. «Плохо. А ты распорядился отправить письмо Платову?» — уточнил я. «Так точно. Но вы уже спрашивали, ваше превосходительство», — отвечал Карп. «Ну да, волнуюсь. Не каждый месяц приходится решать судьбу России и поворачивать ее историю. Ответственность давлела, но я справлюсь». «Открывай, зайду». «Аппарат электричества готов?» — спрашивал я, решаясь на разговор. «Готов, ваше превосходительство». «Но это не слишком?» «Пробовали мы на животине. Очень это больно. Тем паче вуды пускать токи», — говорил Карп, отворяя дверь в камеру с англичанином. «Нет, не слишком», — ответил я, заходя в помещение. В нос ударили неприятные запахи. Англичанин и обмочился, и не только. Тут стояли такие аммиачные пары, что я засомневался использовать электричество. А вдруг еще все взорвется от малой искры? «Ты кто?» — на английском языке спросил опустившийся человек. Ричард лежал на полу, корчился, явно испытывая боль. Я не видел этого рыжего мужчину раньше, но то, во что он превратился, это уже не человек. Но он нашел в себе силы, вот так продолжая лежать, но разговаривать. «Я Спиранский», — ответил я. «А, я так и думал. А они говорили, что не стоит тебя столь превозносить, что ты и умный, может, опасный, но все равно человек без возможностей. Глупцы!» Англичанин рассмеялся, переходя на кашель. «Вы говорить будете?» — спросил я. «Еще вчера не хотел, а сейчас такой туман в голове. Чем вы тыкаете в мою руку? Это что-то похожее на опиум», — говорил Бетфорд. «Вы не находите, что правильным было бы сперва ответить на мой вопрос?» — сказал я, доставая из кармана шприц. «Все-таки посадили на иглу, вон как жадно смотрит на знакомый ему вожделенный предмет. Итак, по списку участников заговора пройдемся позже. А сейчас для меня главный вопрос. Когда начнется активная часть плана заговора?» — спросил я, крутя в руках шприц. «Уже началась», — сказал англичанин, подобрался, кряхтя и постановая от боли, а после неожиданно прыгнул на меня. Конец пятой книги. 11.12.2024 года. Спасибо за внимание. Понравилось? Есть возможность отблагодарить автора. До скорых встреч на страницах цикла «Спиранский».